pada любовь. Той девушке, которую люблю, нарву цветов и подарю букет. Той девушке, которую люблю, я ей скажу с другим наедине о наших встречах позабыть. Вот эти скромные цветы, и потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы. Она возьмет нас снова. Когда туман спущается и груз, она пройдет, не поднимая глаз, не улыбнется даже, ну и пусть. Она пройдет, не поднимая глаз, не улыбнется даже. Я буду долго гнать велосипед в глухих лугах, его остановлю. Я лишь хочу, чтобы взяла букет та девушка, которую люблю. Я лишь хочу, чтобы взяла букет.